Глава 15. Ночной переполох. Здорово, конечно, первый раз в жизни отправиться в поход. Но к подъему в 5 утра я оказалась совсем не готова. И даже подумывала, не плюнуть ли на все и не завалиться ли обратно в постель. Так бы и поступила, если бы не было стыдно перед Сашкой. Он с рюкзаком за плечами объявился через 10 минут после того, как я встала. Пришлось соврать, будто уже поела. За окном еще стояла непроглядная темень, и казалось, что там ужасно холодно, поэтому я все же натянула осеннюю куртку и вообще утеплилась, как могла. У выезда на проспект нас ждали 2 древних внедорожника, так что я даже заволновалась, одолеют ли они путь по сельским и лесным дорогам, или нам придется где-нибудь в глуши долго дожидаться помощи. Народ в машинах оказался разновозрастный. 2 супружеские пары, совсем молодые и постарше, с сыном и дочкой лет 7-8. Парень с девушкой, наверное, студенты, мужчина с гитарой, ну и мы с Сашкой. Погрузились и поехали. А уже через 10 минут я задремала, уютно устроившись на Сашкином плече, под непрерывную болтовню и гогот его давних приятелей. И так, то выныривая из сна, то снова в нем увязая, проехала до того момента, когда раздался приказ. «Выгружаемся!» Машины уже свернули с дороги и стояли на лесной опушке с открытыми багажниками. На влажную траву летели рюкзаки и пакеты. Солнце только вставало, туман, как живой, спешно расползался в разные стороны на уровне моих лодыжек. Потом 20 минут шли гуськом по узкой тропе, скользя на выпирающих из почвы влажных корнях, и деревья щедро стряхивали нам на голову ночную влагу. И вдруг оказались на берегу озера. Довольно большого, идеально круглого. Вода в нем словно исходила белым паром. Здесь почему-то было очень тепло и вообще волшебно. Но на самом берегу мы не остались, поднялись наверх по каменистому берегу и обосновались на ровной и сухой полянке. Все радовались ей как родной, особенно тому, что никто нас не опередил. Мужчины уже тащили мангал из густого подлеска и длинные сосновые стволы, подрубленные по краям таким образом, что складывались будто конструктор, образуя вокруг костра сидячие места. У меня от голода уже слегка кружилась голова и подсасывала в желудке, и было отрадно видеть, что все немедленно занялись костром и стали стаскивать к нему пакеты с продуктами. «Сходим пока на озеро», — спросил Саня почему-то шепотом, счастливо улыбаясь. «Покажу кое-что необычное». «Пошли». Спускаться на берег оказалось труднее. Ноги опасно скользили по каменным ступеням. Сашка преодолел их, просто спрыгнув вниз, протянул ко мне руки. «Давай». Я в тот момент как раз прикидывала, не съехать ли на 5-й точке, но тут расхрабрилась, прекратила цепляться за мокрую траву и полетела прямо в протянутые ко мне руки. Не думаю, что вышло так красиво и романтично, как показывают в фильмах, но Дятлов легко поймал меня и вдруг обнял. Прижался щекой к моей макушке и прошептал. «Спасибо». «За что?» Голос мой дрогнул, предатель мелкий. «Ну как? Что согласилась поехать? Я так давно мечтал тебе все это показать». К моему разочарованию он отступил. Потом взял меня за руку и повел в сторону, противоположную той, где остались машины. Обойдя в узком месте на шлепку берега едва ли не по воде, мы оказались на идеально чистой и ровной прибрежной полосе, в центре которой торчал камень, похожий на очень большую костяшку домино, врытую под наклоном. Пространство под ним казалось черной дырой даже сейчас, когда полностью рассвело. «Зайди под него», — предложил мне Сашка. «И что будет?» Друг с хитрым видом пожал плечами. «Ну, может, ничего. А может, что-то интересное. Не бойся, я с тобой». Я хмыкнула и первой ступила в тень. Гранитная громада нависла над нашими головами. Надеюсь, ей не придет в голову рухнуть именно в этот момент. Нас ведь тогда даже не найдут. Сначала ничего не происходило. Затем я услышала звук и легко опознала его, потому что слышала совсем недавно. Так звякала ручка котелка, его как раз прилаживали над костром. Но странно. Лагерь-то наш остался далеко в стороне. Потом вдруг раздался девичий голос, сердитый и взвинченный. «Так ты отдашь мне билет? Я жду!» «Сиди уже, надоело!» Процедил мужской, неприятный, грубый такой. «Ладно, я ухожу на станцию, поеду так. Мне тут все надоело!» «Да угомонись ты, блин!» Рявкнул мужчина. «Вали, если хочешь! Все равно электричка через 2 часа, если и ту не отменили!» Сразу за его тирадой котелок звякнул сильнее. Раздалось что-то похожее на шипение испаряющейся воды, а следом злобный вопль. «Идиотка! Кофе больше нет!» А дальше пошли такие выражения, что Сашка, сделав страшные глаза, зажал мне уши ладонями и мигом извлек меня из-под камня. И тут же все стихло. Только озерная вода легонько шуршала о мелкие камешки. «Что это было? Где эта парочка?» Я внимательно оглядела пустынный берег. «Это ведь не наши разговаривали?» «Не-а. Эти двое, думаю, на другом берегу озера. Там тоже есть отличные стоянки». «Но такого просто не может быть!» — выпалила я, чувствуя, как в прямом смысле слова у меня трясутся поджилки от любопытства. «Берег далеко, и они не у самой воды. Иначе мы бы видели дым костра. И почему мы сейчас их не слышим?» «Твои версии?» — расплылся в улыбке Сашка. Ему явно нравилось, что я так расшевелилась на природе. «Да откуда я знаю? Может, парень давно убил ту девчонку за разлитый кофе, а потом понял, что натворил, и бултыхнулся в озеро? А мы сейчас слышали голоса их призраков!» Дятлов уважительно показал мне большой палец. «Молодец, Богданка! Зачетная версия!» «Только все проще. Перед нами слуховой камень. В древние времена люди умели находить такие места, откуда необъяснимым образом можно услышать то, что происходит за десятки километров, и выставляли там стражников. Если к городу шел враг, они задолго до его приближения слышали цокот копыт, звяканье оружия и поднимали тревогу. Наверное, отсюда и название озера — Сторожевое. Хотя сейчас все это за ненадобностью забыто, и про камень, похоже, никто не знает. Кроме меня и тех, кому я его показал. Я изумленно помотала головой. Надо же, словно в сказке побывала. И снова юркнула под камень. Сашка за мной не пошел, остался стоять, глядя на озеро. И хорошо сделал. Парочка уже выяснила свои недоразумения и теперь мирилась с такими звуками, что обратно я вылетела пулей. Подошла к другу, собираясь стащить его с места. Есть хотелось ужасно. И вдруг он сказал, не поворачивая ко мне головы, «Знаешь, тут ведь редко можно что-то услышать. Это сегодня нам повезло. Но я часто сюда приходил и подолгу сидел под камнем. Особенно летом, когда вы с мамой уезжали куда-нибудь в теплые страны». «А это как-то связано?» — удивилась я. «Мне казалось, если посидеть подольше, то я смогу услышать твой голос. И будет не так тоскливо». Я даже ушам своим не поверила. Неужели он вдруг созрел признаться в своих чувствах? Почему же в городе вечно мучил меня своей отстраненностью? «Так ты скучал по мне, что ли? Можно же было созваниваться и по скайпу тоже, но ты никогда не говорил. А тебе это, само собой, и в голову не приходило?» — хмыкнул Дятлов. «Ну, не очень. Вот потому и не говорил, что тебе это было не особо интересно». Я аж руками всплеснула, пораженная таким замечательным образцом мужской логики. И уже собиралась просветить друга насчет того, что вообще-то все наоборот. У девушек просыпается интерес, если они знают, что ими интересуются. Но тут с холма донеслись крики, нас звали к костру. Во время завтрака я поочередно стянула себя сперва куртку, потом свитер, и еще порадовалась тому, что в последний момент под футболку и джинсы надела купальник. Солнце выкатывалось на небо таким рыжим и раскаленным, словно простыло в холода и теперь пыхало жаром. Поев, наши сразу организовали вылазку за грибами, потому что оказалось, что лес ими переполнен. Сашка не спускал с меня глаз и правильно делал. Ориентировалась я слабовато. На поляне снова собрались уже после полудня. Замужние женщины, Катя и Зина, решили порадовать нас грибным супом и взяли приготовление полностью на себя, так что остальные на другой части поляны устроили игру в волейбол. Сетка и мяч были припасены. В каждой команде оказался лишь один сильный игрок. В нашей — Сашка, а у противников — парень-студент. Остальные больше резвились, как зайцы, и старались не мешаться под ногами в ключевые моменты игры. Наша команда выиграла. Я раздулась от гордости за друга. Кто-то предложил искупаться, всей гурьбой отправились инспектировать воду. Все же не верилось, что после почти заморозков в нее можно будет войти глубже, чем по щиколотке. Но неожиданно вода оказалась теплой, словно подогретой. «Знаешь, — крикнула я Сашке, выныривая, — я никогда не купалась в реке или в озере, только в море!» Мужчина по имени Павел и студент переглянулись и рассмеялись. На берег мы выбрались как раз вовремя, чтобы успеть обсохнуть на солнце. Минут через 10 оно укатилось за сосны. И сразу вспомнилось, что уже все-таки не лето, и световой день недолог. После обеда дядя Гриша еще организовал экскурсию вокруг озера, показал всякие интересные местечки, вроде неохватной сосны, по стволу которой, не обращая на нас внимания, нарезал свои обеденные круги дятел. Назад возвращались уже в полной темноте, подсвечивали тропку телефонами, а Сашка всю дорогу крепко держал меня за талию и прижимал к себе. На ужин была пшенка с грибами, чай с местными травами, шашлык и всякие домашние деликатесы, которые достали из рюкзаков Катя и Зина, словно соревновались друг с дружкой. Обе жадно ловили каждый отзыв. Думаю, это была какая-то старая традиция. Здесь вообще во всем чувствовался давно сложившийся порядок. Но меня это не тяготило, потому что я была с Сашкой, а он в своей стихии и направлял меня опытной рукой. Рядом с ним я ощущала себя надежно и спокойно. Уже спустилась на поляну тьма, да такая, что палаток позади нас было не видно, только костер и те, кто сидел вокруг него на бревнах. Одинокий мужчина Павел первым зашвырнул в огонь бумажную тарелку, ненадолго исчез и вернулся, бережно неся освобожденную от чехла гитару, а потом начал петь. Это было здорово. Саня нашептал мне в ухо, что Павел — театральный артист, довольно известный, и в придачу пишет песни. Никогда мне в голову не приходилось слушать так называемых бардов, да и вообще русских исполнителей я не жаловала. Но сейчас весь этот лес вокруг, темнота и низкие мерцающие звезды располагали именно к таким песням. Когда Павел уставал, то передавал гитару ребятам-студентам. Они дуэтом исполняли туристские песни, всем, похоже, известные, потому что подпевали им хором. Но я все равно всякий раз ждала, когда гитара вернется к Павлу. Под его песни и начала отключаться помаленьку. Вроде как на мгновение смыкала веки, а когда открывала глаза, то удивлялась, что сначала исчезли Зина с детьми, потом оба наших водителя, потом парочка. Тут уж я и бороться со сном перестала, поудобнее устроилась щекой на дятловском плече. Он сидел неподвижно, словно окаменел, и неотрывно смотрел на костер. Когда я завозилась, приобнял рукой, но ничего не сказал. А потом мир как-то закачался вокруг. Я разлепила глаза и с трудом сообразила, что это Сашка несет меня куда-то, низко склонившись над моим лицом. Его волосы щекочут мне нос и губы, а мой лоб вроде как покалывают ледяные иголочки. Что случилось? Ничего не случилось, Данка, спи дальше. Просто дождь начался, так что срочная эвакуация. Сашка уложил меня на спальник и куда-то исчез. Наверное, спасал вещи от дождя. Но скоро вернулся. Лег рядом, закутал меня теплее. И вроде как погладил по щеке влажноватой рукой. А может, поцеловал. В любом случае, было ужасно приятно. Но проснуться я все равно не смогла. Разбудил меня холод. И по просветлевшим стенам палатки я сообразила, что уже рассвет. Да и народ по соседству зашевелился. Я слышала приглушенные голоса и треск веток. Сашки рядом не было. Как могла, привела себя в порядок, то есть разодрала руками волосы и лизнула зубную пасту. надела на себя все, в чем приехала, долго провозилась с пологом палатки, но все же выбралась наружу. Сразу стало ясно, что за ночь похолодало. Вернее, погода вернулась к обычной температуре октября. Низкие тучи проносились над самыми деревьями, оставляя на них клочки тумана. И все суетились, поглядывали на небо, собирали вещи и попутно утеплялись, натягивая на себя все, что под руку попадалось. Зина и Катя с сонными, помятыми лицами возились у костра, подвешивали над ним котелок. Во всем чувствовалось недовольство и усталость. Я даже подумала, нужны ли эти выезды с таким послевкусием. Дятлова нигде не наблюдалось. А без него я чувствовала себя лишней и старалась не попадаться на глаза. Мелькнула даже мысль затаиться в лесу или сходить к озеру, пока он не объявится. Но у самодельного рукомойника меня перехватил дядя Гриша, пожелал доброго утра и попросил помочь женщинам с завтраком. «А вы Сашу не видели?» — спросила я. «Саньку-то?» — мужчина хрустнул шеей, озирая поляну. «Сегодня еще нет. Небось, кустики в лесу орошает». Подмигнул мне и отошел. Пришлось брести к костру, где мне немедленно поручили резать хлеб и колбасу. Голос Кати звучал хрипло, грубо, со сна, конечно. Но я все равно приняла это на свой счет и совсем зажалась. Из кратких реплик женщин я поняла, что им бы хотелось уже сидеть в теплых машинах, но мужу Зины необходимо перед тем, как садиться за руль, нормально перекусить и выпить кофе из-за проблем с давлением. Старшая Зина опрокинула в котелок целую банку растворимого кофе и вдруг обратила на меня внимание. «Вы как там с Сашкой? Крепко спали?» Я заерзала от такого вопроса в лоб и ответила. «Да, очень». «Не просыпались среди ночи?» «Я точно нет». «Я к чему спрашиваю? Тут у нас целый переполох был», — через плечо пояснила Зина. «Что случилось?» «Да непонятно. Ночью какой-то запах появился. Мы все проснулись, ребятня реветь принялась». «Какой запах?» — почему-то испугалась я. Зина неопределенно пожала плечами. «Словно медведь в берлоге сдох!» — гаркнул ее муж, входя в круг костра и грея над котелком руки. «А вход в берлогу аккурат между нашими палатками. Правда, быстро рассосалось все». «И ходил кто-то», — подхватила Катя, сонная бледность мигом сошла с ее лица. «Вот это меня больше всего испугало. Мы звали, спрашивали, кто, а в ответ молчание». Мужчины потом вылезли из палаток, обошли лагерь, даже ходили машины проверять. Никого не видели. Когда это было? У меня противно взмокла спина, затряслись руки. Если по часам, то в 3 ночи все началось, я засек. Женщины суматоху развели. Дядя Гриша с притворной строгостью глянул на жену. Вон вы с Санькой дрыхли и молодцы. Молодые. Что им? С неопределенной интонацией произнесла Зина. Я огромными кусками дорезала остатки колбасы, сняла с колен доску и потихоньку шмыгнула прочь, пока еще чего не поручили. Дважды обошла лагерь, уже опустевший, спустилась на берег, заглянула даже в тень слухового камня. Вернулась в палатку, покопалась в вещах и окончательно перепугалась. Под спальником я обнаружила куртку Дятлова. Наверное, он вчера накрыл ею мои ноги. В кармане прощупывался и его мобильник. Я вылетела из палатки и рванула к дяде Саше, который у костра сторожил закипающий котелок, сказала громко и требовательно. «Саши нигде нет! Он пропал!» Мужчина сосредоточил на мне взгляд светлых выпуклых глаз, что-то прикинул, а потом разом снял с костра котелок, отставил в сторонку и сказал мне. «Не волнуйся, дочка. Сейчас поиски организуем. Места тут безопасные в целом». И ушел туда, где у кучи уже сложенных рюкзаков и палаток, всех, кроме нашей, толпились остальные. Что-то сказал им, все разом зашевелились, загомонили. Потом в руках у студента появился листок, на котором он ручкой начал чертить что-то, наверное, карту местности, а другие стояли кругом, сблизив головы. Катя, слышавшая мои слова, наверное, с полминуты просидела неподвижно, морща лоб и шевеля губами, потом пробормотала. А не его ли шаги мы слышали ночью? Но тогда это... Она не договорила, вытащила из кармана свой телефон, проверила время и с испуганным видом продолжила раскладывать бутерброды на полотенце. Я без сил рухнула на бревно, ощущая ужас и пустоту внутри, будто все органы стали хрустальными и разом разбились, осыпавшись вниз. Кошмар повторился. Ночью со мной что-то снова произошло, то, что так напугало Кимку. Но Кимка была на знакомой территории, она на автомате добежала до своего дома. А куда мог деться Сашка? Безучастно я наблюдала, как мужчины совещаются, потом расходятся в разные стороны. Но далеко они не ушли. Опять сбились в кучу, глядя дружно в одну сторону. И я счастливо выдохнула, увидев, как от опушки леса к нам торопливо шагает Дятлов. Походка у него была какая-то странная, дерганная, на прямых ногах, руки скрещены на груди. Проходя мимо мужчин, он что-то коротко сказал им, но не остановился, а уже бегом рванул к костру. Подошел и едва ли не вступил в огонь, протянув к пламени руки. Его колотила крупная дрожь. На серой водолазке отпечатались влажные следы еловых лап, джинсы были мокры по колено. Он топтался на месте, подставляя жару то грудь, то спину, и глядя куда угодно, только не на меня. Наконец наши глаза встретились. Сашка молча поднял ладонь, но на его лице я прочитала свой приговор. Паника и недоумение. Вот что там было. Подошли остальные, начали рассаживаться и разбирать бутерброды. Котелок вернулся на огонь. Павел скинул с себя куртку и набросил на плечи Дятлову. Я понимала, что надо сбегать в палатку и принести его одежду, но от ужаса не могла пошевелиться. За меня это сделала девушка-студентка. «Где гулял, Санек?» — задал вопрос дядя Гриша. Сашка с наигранной беззаботностью передернул плечами. «Да ерунда какая-то. Вышел сейчас назад по понятному делу. Отвлекся, потерял ориентиры. Пришлось выбираться на дорогу и уже от нее искать стоянку». Мне показалось, что никто ему не поверил. Даже я, пробыв тут меньше суток, и то бы не заблудилась. Ведь с одной стороны дорога, с другой — озеро. Мы между ними вроде как на возвышенности. «А ночью из палатки не выходил?» — спросила Зина. «Когда тут у нас аврал был из-за странного запаха?» Она вкратце пересказала события ночи. Сашка вроде как с интересом выслушал и ответил на ее вопрос коротко. «Дрых!» А после завтрака все очень быстро собрали остатки вещей, нашу палатку, загрузили все в машины, тем более, что дождь снова стал накрапывать. И получаса не прошло, как тронулись в обратный путь. Так получилось, что в джипе мы с Сашкой оказались оба у окошек. Между нами сел артист Павел и устроил меж колен свою гитару. Я невольно задумалась, не сам ли Дятлов подстроил, чтобы так получилось. Потом, сколько я не посматривала украдкой в Сашкину сторону, тот беспробудно спал, прилипнув к стеклу щекой. Час он по лесу шатался. «Ага», —